Сперва Флавий и слышать не хотел не только о подобном эксперименте, но даже и о поездке из Европы в Америку, но после долгих уговоров все-таки согласился. Зато Фарида Грегори нашел сразу же, без малейшего труда, едва завидев, как тот великолепным летним вечером шагает ему навстречу в сени деревьев, обступивших улицы западного Голливуда. Грегори сразу понял, что зря переживал за его безопасность. Рядом с Фаридом вышагивал вампир, почти столь же древний, как и сам Грегори, причем никто иной, как Сет, родной сын древней матери. Да чего же странно было видеть его здесь, через столько эпох. Облаченный в светлое восточное одеяние, он стоял на тротуаре этого современного города, все такой же высокий, худощавый и широкоплечий, с тонкими пальцами, крупной аристократичной головой и темными миндалевидными глазами. Смуглая кожа его посветлела за прошедшие тысячелетия, черные волосы были коротко острижены, но манеры оставались столь же величественны и благородны, как прежде. Наследный принц древних времен. Сет был совсем еще мальчиком, когда его мать, царица Акаша, подверглась воздействию демонской крови, после чего ради его же собственной безопасности отослала сына в Ниневию. Однако войны меж царской кровью и первым поколением не утихали, и через несколько лет, страшась, как бы подросший отпрыск не попал в руки врагов, Акаша привезла его обратно и приобщила к крови. Он был тогда еще очень молод. Грегори напрочь забыл, что царский сынок и сам был целителем. Во всяком случае, такие о нем ходили слухи. Будучи от природы мечтателем, он много странствовал по городам двуречья, всюду выискивая других целителей и стараясь набраться от них новых знаний. Ему вовсе не хотелось возвращаться к мрачным тайнам материнского двора в Египте. Совсем не хотелось. Его привезли домой силой. Даруя Сету кровь, Акаша устроила при царском дворце роскошную и торжественную церемонию. Сказала, ее сыну суждено стать величайшим вождем воинов царской крови, каких только знавал мир. Но Сет разочаровал и мать, и верховного правителя, бежав в пустыню. Он скрылся в песках, и песок забвения поглотил его, больше о нем никто никогда не слышал. И вот этот самый Сет, Сет-целитель, явился навстречу вместе с Фаридом. В венах Фарида пылала могучая и древняя кровь наследного принца, но, разумеется, древний лекарь породил современного вампира-врача. Фарид почти не уступал ростом своему создателю и опекуну. Черные, как смоль, волосы ложились на плечи крупными кудрями. Безупречно гладкая кожа отливала медом. Роскошные кудри, яркие зеленые глаза, ну, не дать не взять кумир индийского кино. В древние времена зеленые глаза встречались крайне редко. Можно было прожить целую жизнь, но ни разу не увидеть человека с зелеными или голубыми глазами. Колдуньи Микари и Маарет, рыжеволосые и голубоглазые, казались египтянам воплощением зла. Да и прекрасную рабыню-северянку, возлюбленную Севрейн, остальные рабы тоже побаивались. Уже в новую эру, впервые повстречав грека Флавия, Грегори буквально остолбенел при виде его золотых волос и синих глаз. До чего же формально, любезно, учтиво поздоровались между собой Грегори и Сет. «Подумать только, Сет, друг мой, 6000 лет! Даже сама мать, Микари, ныне ставшая вместилищем демона, не могла бы испепелить или уничтожить дерзкого врача, пока рядом с ним стоял Сет. Как стало известно Грегори, каждую ночь Сет снова и снова поил Фарида своей древней кровью. «Поделись с ним кровью, и мы охотно поможем Флавию», — сказал Сет. «Твоя кровь столь же чиста». «Столь же чиста?» — удивленно переспросил Грегори. «Да, друг мой», — кивнул Сет. «Ведь мы испили крови Великой Матери, а те, кто ее отведал, обладают могуществом превыше всех прочих бессмертных». «А ведь вампир Листат тоже пил кровь матери», — подумал Грегори, — «как и скиталец Мариус, и созданные Мариусом Пандора с Бьянкой, и живущие с Грегори Авикус и Зенобия, да-да, и они. А Хайман, бедный Хайман, неужели он и правда превратился в простачка, блажененького, живущего под защитой близнецов? Ему тоже выпало отведать крови матери? Сколько еще существует вампиров, пивших ее кровь?» В роскошной спальне Фарида на верхнем этаже медицинской башни Грегори обвил руками стан блистательного врача и пронзил острыми, точно иглы зубами, саму его душу. Его заветные мечты: «Я отведаю твоей крови, а ты моей. Мы узнаем и полюбим друг друга, станем навеки братьями, кровной родней». Фарид был чист и прекрасен. Как и у многих других из числа пьющих кровь, его моральные принципы выковывались еще когда он был смертным и не поддавались соблазнам крови. Да, он верно служил своим собратьям-вампирам, но почитал и уважал любую жизнь и ни за что не причинил бы вреда никому, ну, кроме совсем уж низко павшего существа, сущего монстра, более не заслуживающего снисхождения или жалости. Все это означало: Фарид не способен на зло. Ни по отношению к вампирам, ни по отношению к обычным людям. Куда бы ни завели его научные изыскания, он ни за что не допустит, чтобы результаты их использовались недолжным образом. Однако и он повидал на своем веку довольно неисправимых и закоренелых преступников и злодеев, а потому без малейших угрызений совести согласился выбрать из числа порочных и буйных вампиров какого-нибудь самого отъявленного мерзавца, чтобы отрезать у него ногу для пересадки Флавию. Он со всей прямотой признавал: да, ему уже не раз случалось использовать тела вампиров для экспериментов. Нет, со смертными бы он так не поступал бы, но с жестоким свирепым вампиром запросто. И он сдержал слово. Раздобыл для Флавия ногу, настоящую, живую ногу, ставшую частью бессмертного тела Флавия. О, дивный новый мир! Грегори никогда не испытывал ничего подобного тем ночам, что провел в обществе Фарида и Сета, за научными разговорами, теориями и экспериментами. Если кто-нибудь из вас, джентльмены, вдруг захочет снова испытать плотскую страсть биологического мужчины, я без труда устрою это при помощи простейших гормональных инъекций, — говорил Фарид. «Собственно, я был бы крайне рад, если бы вы помогли мне в этом и позволили извлечь сперму». «Ты хочешь сказать, мы в состоянии снова вырабатывать живую сперму?» — поразился Флавий. «Ну да», — ответил Фарид. «В одном случае мне это уже удалось. Правда, случай был неординарный». По его словам, он и в самом деле сумел накачать вампира, родившегося в XVIII веке, могучей гормональной смесью, и вампир этот зачал ребенка. Однако добиться такого результата оказалось непросто. Волшебное соединение произошло в пробирке, а сын был скорее клоном, чем ребенком биологической матери. Грегори себя не помнил. От потрясения. Флавий тоже. Однако более всего, до самой глубины души, Грегори поразило не столько то, что эту клеточную головоломку вообще удалось сложить, сколько то, что ее удалось сложить с вампиром, которого он, Грегори, выслеживал по всему земному шару. Вообще-то Фарид старался сохранить его имя в тайне, но в следующий раз, залучив врача к себе, чтобы напиться его крови и напоить его своей, Грегори сумел пробиться к тщательно погребенным в глубине сознания Фарида образом и ответом «Да». Великий рок-певец и поэт Лестат де Леонкур стал отцом. После этого Фарид, наконец, согласился показать им фотографии мальчика. С яркого экрана в затемненной комнате на них глядело поразительное подобие своего отца, походящее на него вплоть до мельчайших подробностей, содержащее полный набор его ДНК. — А Лестат знает? — не утерпел Грегори. — Он признал мальчика? Уже задавая вопрос, он понимал, до чего же смешно звучат его слова, и знал ответ. Где бы сейчас ни находился Лестат, он и не подозревал о существовании юного Виктора. «Не думаю, что Лестат хотя бы догадывался, что я попробую это сделать», — пояснил Фарид. Пока шла эта беседа, Сет сидел в тени рядом со своим любимым Фаридом. Узкое угловатое лицо его оставалось бесстрастно, но они с Грегори наверняка думали одно и то же. Сет, человеческий отпрыск великой матери, являлся когда-то главной мишенью ее врагов, стремящихся захватить его в заложники. И именно поэтому Акаша послала за ним и сделала его вампиром, чтобы уберечь от недругов, которые бесконечно пытали бы его, добиваясь от нее уступок или полного подчинения. Разве не может точно такая же судьба постичь и этого вот человеческого детеныша? — А что, если враги Лестата уже убили его? — сказал Флавий. — О нем так давно никто ничего не слышал. — Он жив. Я знаю, что жив, — возразил Грегори. Фарид с Сетом молчали. Эта встреча случилась много лет назад. Сейчас мальчугану должно было исполниться уже 18 или 19, практически взрослый мужчина. Примерно столько же было его отцу, когда Магнус похитил его и превратил в вампира. Когда Грегори с Флавием собрались наконец уезжать, Сет заверил обоих, что не таит обиды на близнецов за смерть своей матери. Близнецы знают, что мы здесь, не могут не знать, но им до нас и дела нет. Вот главный секрет правления царицы проклятых. Ей ни до чего нет дела, и сестре ее тоже, а вот мне есть. Мне есть дело до всего, что только существует под солнцем и под луной, поэтому-то я и создал Фарида. Но мне нет дела до мести близнецам, мне даже встречаться с ними не интересно. Конечно, Сет был совершенно прав. Маарет знала о них с Фаридом, но сам Грегори тогда об этом даже не догадывался, а понял лишь много позднее, а сам Сет всего лишь предполагал. Они с Фаридом еще не встречались тогда с Маарет. «Я понимаю, я так хорошо все понимаю», — тихонько ответил Грегори, — «но разве тебе самому никогда не хотелось вытянуть демона из Микари, принять в себя самого, в свое тело? Ты никогда не испытывал желания разделаться с ней точно так же, как она разделалась с матерью?» «Ты имеешь в виду?» — «С моей матерью», — подчеркнул Сет. «Нет, не хотелось». «На что мне демон? Или ты думаешь, что, будучи сыном Акаши, я считаю себя наследником?» В голосе его звучало глубокое отвращение. «Ну, не то чтобы прямо уж так», — вежливо пошел на попятную Грегори, — «но сделать так, чтобы никто не мог уничтожить весь наш народ, чтобы источник нашел надежное пристанище именно в тебе, а не в ком-нибудь постороннем. А почему бы во мне ему было безопаснее, чем в ком-нибудь еще?» — спросил Сет. — Вот ты, например, хоть когда-нибудь хотел принять священный источник в свое тело? Они вели эту последнюю беседу в просторной гостиной личных апартаментов Фарида. Ночной холодок Лос-Анджелеса манил развести в камине огонь, и все они располагались в кожаных креслах вокруг очага. Флавий закинул на кожаную оттаманку свою новенькую, прекрасно работающую ногу и все еще периодически поглядывал на нее с изумлением. Из-под серых шерстяных брюк торчала только ступня в носке. Он время от времени пошевеливал пальцами, словно убеждая себя самого, что у него теперь и вправду есть две ноги. Грегори честно обдумал вопрос. До той ночи, когда Микария убила царицу, я и понятия не имел, что священный источник можно извлечь из Акаши и передать кому-то еще, — признался он наконец. — Но теперь-то знаешь, — настаивал Сет. — Вот ты сам думал о том, чтобы его украсть? Грегори вынужден был признать, что такая мысль ему в голову не приходила никогда и ни в каком виде. И в самом деле, воскрешая перед мысленным взором ту сцену, которую он не был свидетелем, а лицезрел лишь телепатическими вспышками со стороны, а потом прочел ее описание в книгах Листата, он всегда воспринимал ее событием не столько реальным, сколько мифическим. «Все равно не понимаю, как им это удалось». «Нет, я бы и пытаться не стал, и не хочу служить хранилищем священного источника». На несколько мгновений он полностью отворил свой разум собеседникам, хотя, похоже, лишь Фарид и Флавий могли читать его мысли. Для Сета он так и оставался закрытой книгой, как и Сет для него. Обычная история среди самых древних вампиров. «А зачем бы кто захотел стать хранителем священного источника?» — спросил Грегори. Сет ответил не сразу. «Ты подозреваешь меня в неискренности, так ведь?» Наконец произнес он тихим, отчетливым голосом. «Думаешь, наши труды тут сводятся к какому-нибудь незамысловатому плану, как бы почерпнуть из источника побольше силы?» «Нет-нет, ничего подобного», — потрясенно запротестовал Грегори. Ему бы, пожалуй, следовало оскорбиться, но он вообще не привык оскорбляться. Сет глядел на него в упор, глядел неприязненно, почти враждебно, и Грегори понял, настал решительный, судьбоносный момент. Он мог бы тоже ополчиться на Сета, проникнуться к нему неприязнью, мог бояться его, дать волю зависти к его могуществу и древнему возрасту, мог, но не хотел. Он печально подумал о том, как всегда мечтал о подобной встрече, о том, чтобы познакомиться с великой Маарет, лишь ради беседы с ней. Он хотел бы часами разговаривать с ней, говорить, говорить и говорить, как часами разглагольствовал перед членами своего маленького семейства, хотя, как правило, они не понимали, о чем это он. Он отвернулся. Нет, он не станет враждовать с Сетом, не станет его запугивать. Уж если чему он и научился за всю свою долгую жизнь, так это одному — подчас он способен напугать собеседника, даже мысли такой не имея. Что уж тут греха таить. Когда с вами заговаривает статуя, самая настоящая статуя, только дышащая и движущаяся, это слегка пугает. Однако в общении с Фаридом и Сетом Грегори хотелось иного тона, теплого, дружеского, живого. «Я хочу, чтобы мы стали братьями», — промолвил он Сету совсем негромко. «Жаль, что для братьев и сестер, разбросанных по всему свету, нет более подходящего слова, чем просто «родня». Вы стали родными для меня, вы оба. Я обменялся с вами кровью, и это сделало нас одной семьей, самыми близкими родственниками. Но мы и так все одна семья». Он беспомощно смотрел на украшенный прихотливым орнаментом камин, мрамор с черными прожилками, дар Франции, яркая позолоченная подставка для дров. Пустив в ход свой сверхчуткий слух, Грегори слышал голоса за стеклом, голоса миллионов людей, тихие затихающие волны, пронизанные музыкой криков, смеха, молитв. Тут заговорил Фарид. Обычным, повседневным голосом он принялся рассказывать о своей работе и о том, как теперь Флавию привыкать к новой живой ноге, которую Фарид ему так искусно пришил. Подробно описал многочасовую операцию по приживлению этой ноги, а потом ударился в рассуждение о природе крови и о том, как сильно она отличается от крови простых смертных. Речь его была густо пересыпана латинскими словами, которых Грегори не понимал. Но что это вообще за штука Амель? Вдруг прервал он своего многоученого друга. «Прости, я не знаю всех этих терминов, но что за живительная сила течет в нас всех? Как она изменяет кровь смертных, превращая в кровь вампиров?» Фарид ответил. Задумчиво и явно радуясь вопросу. «Эта штука, это чудовище, Амель, он состоит из наночастиц, если я могу так выразиться. Это клетки бесконечно меньшие, чем самая крохотная эукариотическая клетка, но все равно клетки, если вы понимаете мою мысль, и у этого существа есть свои границы, размеры, жизнь, что-то типа нервной системы и мозг или ядро, которое определяет все его физические характеристики, а также и эфирные признаки. Если верить колдуньям, некогда он обладал разумом и голосом. Ты хочешь сказать, что эти клетки можно разглядеть под микроскопом? — уточнил Грегори. — Нет, — покачал головой Фарид. — Мне этого так и не удалось. Я распознаю свойства этого существа по его поведению. Когда смертный превращается в вампира, как будто щупальце, отросток этого чудовища проникает в новый организм, укореняется в самом мозгу хозяина и медленно начинает его преобразовывать. Старение останавливается. Алхимическая кровь существа точно так же трудится над кровью смертного, медленно впитывая ее и преобразуя то, что впитать не удалось. Так происходит со всеми биологическими тканями. Вошедшая субстанция становится единственным источником изменения и развития клеток. Улавливаешь? «Ну да, по-моему, я это всегда понимал», — сказал Грегори. «И теперь, чтобы работать и дальше, ему нужна новая человеческая кровь. И какая цель всего происходящего?» — вмешался Флавий. «Превратить нас в идеальных носителей, идеальных хозяев», — пояснил Фарид. «И пить кровь, всегда пить кровь», — прибавил Грегори, — «заставлять нас снова и снова пить кровь. Я еще помню, как страшно кричала царица, в первые месяцы ее терзала невыносимая жажда. Вселившееся в царицу существо требовало крови. Рыжеволосая ведьма сказала, что до того это существо поили кровью, и теперь оно хочет еще. «И все же я не думаю, будто это и есть основная цель», — возразил Фарид. «Или хоть когда-то было основной целью. Впрочем, я вообще не уверен, что это существо сознательно ставит перед собой хоть какие-то цели. Да и есть ли у него вообще сознание? Вот главная загадка, которую я бы хотел разгадать. Наделено ли оно самосознанием? Быть может, оно обитает в теле Микари как самостоятельное, сознающее себя существо. Но в самом деле, — напомнил Грегори, — другие духи сообщили ведьмам-близнецам, что Амель, войдя в царицу, утратил сознание. Они сказали: «Амеля больше нет». Сказали: «Амель потерялся, растворился в матери». Фарид засмеялся себе под нос и уставился в пламя. «Я был там», — настаивал Грегори. «Я сам помню, как близнецы все это рассказывали». «Ну, разумеется, был. Но мне прямо удивительно, что даже теперь, пережив столько поколений, ты все еще веришь, будто бы колдуньи вправду разговаривали с этими духами». «Не верю, а знаю». «В самом деле?» «Да, знаю», — твердо ответил Грегори. «Ну что ж, может, ты и прав. Может, духи правы, и это существо и в самом деле растворилось, лишилось разума и сознания, но я поневоле сомневаюсь. Говорю тебе, это все не о развоплотившихся сущностях. Это тварь Амель, нечто огромное, необъятное, да при этом еще крайне сложно и хитро устроенное. Оно полностью изменяет своего носителя, связывает и присоединяет к себе». Тут он снова перешел на научный язык, понятный Грегори не более, чем голоса дельфинов и птиц. Грегори изо всех сил пытался уловить его мысль, пытался увидеть стоящие за этой мыслью картинки, образы, общий замысел, но видел скорее ночное небо, сплошь усыпанное бесчисленными звездами, случайный узор светящихся точек. Фарид тем временем продолжал. «Подозреваю, эти существа, которых мы вот уже тысячи лет зовем призраками или духами, так вот, эти существа добывают все необходимое им для существования из воздуха. А как они проникают в нас, и подавно неведомо. Подозреваю, на свой лад это даже красиво, ведь все в природе прекрасно, а духи — частицы природы. Красота». Перебил его Грегори. «Я верю, что во всем сущем есть своя красота, свято уверен. Но мне еще лишь предстоит найти красоту и связность в науке, а не то я никогда не сумею понять, о чем ты говоришь». «Послушай», — мягко сказал Фарид, — «меня сделали вампиром именно потому, что все это — мое поле, мой язык, мое царство. Тебе и не надо полностью овладевать этим языком, до конца понимать мои объяснения. Все равно ты поймешь не больше, чем способны понять Лестат, Мариус или Маарет, или миллионы людей, которые не в состоянии впитать и использовать научные познания за пределами лишь самых простых и прикладных применений». «Да, тут я ущербен», — кивнул Грегори, — «но поверь мне», — продолжал Фарид, — «поверь, что я занимаюсь исследованиями за нас всех, и что ни один смертный ученый никогда не сравнится со мной и никогда не сможет изучать того, что изучаю я. Не думай, что они не пытались». «Пытались? Еще как?» «Знаю», —